Глава четвертая. «Гена!» — услышал я тихий голос здоровяка Игоря. «А он!» Бросив на гопников взгляд, я увидел, как Игорь, опершись задницей о тумбу умывальника, скрестил руки на груди. Мисуховский смотрел хмуро, настороженно. Рыжий Гена поднялся от холодильника, закрыл дверцу. Оба парня переглянулись. «Извиняй, братан!» Вдруг заговорил Гена вежливо, но с характерной для братвы интонацией. «Разреши поинтересоваться, а? Ты под кем ходишь?» Знал я, что в те времена у Мисуховских терки были с пацанами из Черемушек. Делили они несколько автосервисов, расположенных на границе промзоны. Ну и вроде как поделили. Теперь между бандами воцарился хрупкий мир, который ни те, ни другие не спешили нарушать. «А ты как думаешь?» — спросил я уклончиво, а потом еще добавил. «Только недавно наши с вашими помирились, поделили мастеров с промзоны. Неужто хотите, чтоб все похерилось по пустякам?» Пацаны хмурые, как полено, переглянулись. Один приблизился, что-то шепнул другому. «Ты из Черемушек, что ли?» — спросил рыжий. Я не подтвердил, но не опроверг. Только хитро хмыкнул, многозначительно посмотрел на пацанов. Те замялись. «Ясно», — кивнул Гена. «Ну...» Игорь тоже выпрямился, но рук с груди не снял. «Тут конфликт у нас назревает. Хотелось бы его так, без левых движений, порешать по-человечески». «Приняли меня за одного из братков. Что ж, помню я, что в молодости ни раз и ни два путали меня с бандитом. Еще бы, крепкий, хорошо сложен, лицо серьезное, взгляд тяжелый. Видели они во мне по большей части человека, кто на свою силу полагается, кто принадлежит к бандитской стае. Иной раз я этим успешно пользовался. Не сказав ни слова, я кинул на рыжего такой свинцовый взгляд, что парень даже разнервничался». Зрачки его голубых глаз растерянно забегали. Отвернул он своего дружка к стенке и стал с ним шептаться обо мне. «Нехорошо у людей без спросу брать», — проговорил я. «Что брать?» — испуганно глянул на меня рыжий гопник. «Глянь в мусорном ведре, что там лежит?» — спросил я. Парни растерянно переглянулись. В нерешительности рыжий посмотрел на меня. «Чё, западло в мусорку заглядывать?» Продолжил я поддавливать. «А чужие консервы брать не западло?» «Да мы думали», — стал оправдываться рыжий. «Думали, что они не твои, а кого-то из этих?» «Из чмошников». Пришел ему на помощь здоровый Игорь. «Если бы мы знали, что не лох их какой туда положил, а нормальный человек, то и не тронули бы». «Ну, вы тронули», — вздохнул я. «И что делать теперь будем? Как порешаем вопрос?» «Ну, у меня тут есть лаве», — проговорил гопник и сунул руку в карман. Наружу он извлек какие-то копейки, рубли и несколько железных монет номиналом по 100 рублей. «Мало», — покачал я головой, — «вы, пацаны, не меньше, чем на 1500 консервов у меня нажрали». «Да ты чё, брат?» — стал возмущаться здоровяк. «Тушенка сейчас по 1100, а там...» Он очень быстро утих под моим взглядом. «Значит так». Я положил ложку и вилку, откинулся на спинку стула. «На первый раз прощаю. Знаю я ваших мисуховских. И не понравится горелому, если мисуховские с моими пацанами снова закусятся. Живите пока, но ты...» — я кивнул на Игоря. «Вали с хаты. По-добру, по-здорову». Пацаны снова переглянулись. «А чё я?» — удивился Игорь. «Жрете вы вдвоем сильно много. Пошли вон». Пацаны снова переглянулись. «Мы так-то хотели пожрать чего-нибудь», — сказал Игорь необычно обиженно для гопников. «Потом пожрешь, когда другана своего проводишь на выход». Пацаны, привыкшие к жесткой иерархии внутри банды, не решились идти в контры с незнакомым, как они думали, бандосом. Мало ли что. Когда оба ушли из кухни, я снова отвернулся к окну, сдержанно засмеялся своему поступку. Времени уже было начало 11-го. Поужинав, я почти сразу пошел в свою комнату, нашел там несколько тысяч рублями и 50 долларов валюты. Да, не густо у меня было денег. Нужно поправлять ситуацию. После я сразу направился к хозяйке, чтобы позвонить, ну и заранее заплатить за комнату. Вот только заплатить за следующий месяц мне наверняка не хватит. Ну ничего, как-нибудь заработаю. Пересекая общую прихожую, я снова встретился со здоровяком Игорем. Он вышел из комнаты с большой клетчатой сумкой на плече. Игорь посмотрел на меня хмуро и немного недоверчиво, но пошел к выходу, открыл дверь каким-то ключом. «Э, стой-ка!» — позвал я его, пока тот не ушел. «Чего?» — обернулся он. «Чей ключ?» «Мой. Гена дал». «А ну, я подошел, протянул руку. Дай». «Это мой». «Игорь», — глянул я на него очень холодно, — «ты давай, не доводи до греха. Горелый тебе за это спасибо не скажет. Ты же знаешь, что у Мисуховских с нами мир шаткий». Глаза молодого гопника расширились в кратком удивлении, но он быстро задавил в себе эту эмоцию. «Красавчик, Игорь!» — хлопнул я его по плечу. «Ну давай, иди уже. Языком сильно не болтай, кого тут встретил. Бывай». Молодых гопников за нос водить было легко. При всем моем отрицательном отношении к понятиям было в них и кое-что положительное. Случалось так, что они заставляли людей, даже не самых хороших, вести себя удобоваримо. Все потому, что за любой косяк могли с тебя строго спросить. Проводив здоровяка, я пошел к владельцу квартиры. «Валерия Павловна, можно вас?» Я постучался в закрытую дверь, прислушался, не звучат ли за ней шаги. «Кто там?» — послышалось за дверью, а потом по полу ритмично зашаркало. «Витя, Витя Летов». Валерия Павловна пощелкала замками и выглянула из комнаты. «Чего ты так поздно-то? Что-то хотел?» «Квартплату отдать», — я пожал плечами. «А что сейчас? Еще 3 дня же». «А я заранее, чтоб потом не переживать. Только напомните мне, сколько я вам должен». Хозяйка удивилась, захлопала глазами. 30, как и всегда». Я достал из кармана доллары, стал отсчитывать. «Пойдем, пойдем внутрь». Опасливо поторопила меня хозяйка, раскрыла дверь, пригласила зайти. Внутри ее просторной, но заставленной мебельными стенками комнате сильно пахло пылью. Посреди комнаты стоял большой стол с кружевной подстилочкой под вазу. Разложенный диван по обыкновению этого времени покоился у стены, покрытый красно-буро-желтым ковром. «Вот», — протянул я ей хрустящие купюры. «Спасибо», — улыбнулась она, но потом понизила голос. «Ты прости, что я так втихую деньги беру, как будто воровка. Просто побаиваюсь я этих двоих пареньков. Знаю, что они из Мисуховских». «Уже не двоих», — хмыкнул я. «Что? Как это не двоих?» Я вынул из кармана ключи, что дал мне Игорь, протянул хозяйке. «Ой, дубликат. Это откуда?» — удивилась она. «Забрал у этого Игоря. Кажется, облюбовали они вашу квартиру, Валерия Павловна». На лице женщины заиграл настоящий ужас. «Ой, уж не как черные риэлторы какие. Я слышал от соседей, что у нас в городе завелась такая банда. Бабок обманывают, убивают, а ихнее жилье продают. Я что, на таких нарвалась?» «Вряд ли», — я отрицательно покачал головой, — «это просто гопники, смесухи. Но для вас они тоже опасны». «Да знаю, знаю», — она торопливо покивала. «Слышал я про деда одного. Он, правда, квартиры не сдавал. Внук его, что тут в Армавире, в техникуме учился, прибился к этим мисуховским. Так там, у деда в хате, потом их человек по 10 набивалось. Притон настоящий устроили. Деда в могилу свели. Потому я этого...» Валерия Павловна показала большим пальцем стену, за которой жил Гена. «Этого паренька так и боюсь». «Правильно боитесь. Надо от него скорее избавляться». «Да только как это сделать?» — женщина развела руками. «Я ему боюсь лишнего сказать. Боюсь, что разозлится, да придет ко мне со своими дружками квартиру громить». «Не придет, если все правильно сделать». «Слушайте, Валерия Павловна», — хитровато глянул я на нее, — «а давайте мы с вами договоримся». «О чем договоримся?» «Я вам помогу этого Генку из квартиры выгнать, а вы мне отдадите его комнату. Его ж комната будет побольше». Хозяйка задумалась, потом выдала. «Слушай, Витя, но если ты его из квартиры как-то прогонишь, я тебе и квартплату уменьшу, $5. «По рукам», — улыбнулся я. «А тебе спасибо большое, что этого Игоря прогнал, Витя. Не знаю я, как ты это сделать умудрился, но благодарна я тебе всей душой. Знаешь, каких двоих боялась. Я этого одного боюсь, а двоих и подавно. Вот не заметишь, как он там сначала один, потом уже вдвоем, потом тройкой в комнате сидят, ну и так далее». «Пустяк», — я отмахнулся, — «и с Геной справлюсь, без шума и пыли». «Если я тебя чем-то могу отблагодарить, Витя, то я с радостью». «Конечно, можете. Можно от вас сделать звонок?» «Да-да, проходи», — проговорила она и повела меня вглубь комнаты. «Да, очень я отвык от всего этого духа 90-х, от которого в 2024-м и следа не осталось. А тут всем просто было пронизано. Старый ламповый телевизор стоял на тумбе, накрытый кружевной салфеткой. Лаковые стенки, полные хрустальной и обычной посуды, протянулись у двух из четырех стен. На одной свободной висели блестящие настенные часы, сделанные в виде наручных. На другой — железная картина-чеканка, которая изображала обнаженную женщину. Телефон стоял на советской раздвижной тумбе, что скромно покоилась у подоконника рядом с батареей. «Вот, пожалуйста», — указала хозяйка на телефон. Я снял трубку с желтотелого аппарата с диском. «А есть у вас справочник?» — спросил я. «Да-да, вот». Женщина засуетилась, нашла на книжной полке и принесла большую коричневую книжку телефонных абонентов «Армавира». Была эта книжка за 89-й год, поэтому с номерами выходила хитро. Знал я, что в то время на месте клуба «Эллада», в который мне нужно было позвонить, чтобы поговорить с товарищами, располагался торговый кооператив «Солнышко». Именно туда я и позвонил. «Алло, клуб «Эллада», слушаю», — раздался девичий голос на том конце провода. «Приветствую. А кто у телефона?» Мой вопрос явно вызвал у девушки краткое замешательство. «Как это кто? Ну, я, Маша Агаркова». «Маша». Я улыбнулся, вспомнив эту девчушку. Ох, и красивая она была. Да вот только я так и не узнал, что с ней стало дальше по жизни. «Рад слышать. Это Витя Летов». «А, привет, Витя. Что-то я тебя и не узнала», — рассмеялась она растерянно. «Кто-нибудь из наших там? Пятница же». «Ну, все там. Вон, вижу отсюда Женя Курзуна у стойки». «Позови, пожалуйста. Поговорить я с ним хочу». Странноватое чувство я испытывал, предвкушая разговор со старым другом. Женя Корзун, парень старше меня на 2 года, прошел афганскую войну. Успел он еще 19-летним пацаном на своем 2-м году службы попасть в горячую точку. Там и был ранен, на правой руке оторвало ему 2 пальца. По ранению и комиссовали. Женя мечтал о военной карьере, в спецназ податься. Однако неудачное ранение решило Женькину судьбу, и подался он вместо спецназа в вышибалы. «Алло, Вить, ты?» — послышался в трубке низковатый, но моложавый голос Жени Корзуна. Очень странно было слышать этого человека, моего старого друга, погибшего, по сути, совсем еще молодым мужчиной. Это все равно, как слушать призрака с того света. Но все это перерождение было настолько необычным, что я твердо решил больше ничему не удивляться и вести себя как так и надо. «Здоров, Жека». «Здоров, здоров. Все ждал, когда ты позвонишь. Ну как там у вас дела с Саней? Как с деньгами?» «Денег не будет», — отрезал я. «По крайней мере, у Злобина мы занимать не станем». В трубке зашипела тишина. «Как это? Че, встреча не состоялась у вас?» «Я отменил», — ответил я. «Почему?» — наконец ответил Женя. «Охранное агентство — это ж твоя идея была. Че, передумал уже?» «Нет, об этом давай не по телефону». Я глянул на хозяйку квартиры, которая притихла в кресле и прислушивалась. «Встретиться надо. Наши все там?» «Сейчас, погоди, гляну», — засуетился на том конце Женя. «Были там, но что-то ни Ефима, ни Степаныча не видать. Хотя приходили вечером». «Ладно, давай подъеду и все тебе растолкую. Потом мы с остальными поговорим. Давай, Жень, до связи». Распрощавшись с Валерией Павловной, я пошел собираться в «Эладу». Дела не ждали. Ночь, кажется, будет длинной. Когда я подъехал к клубу, сразу увидел, как вишневая девятка растопырила двери у входа в «Эладу». Из колонок громко звучала песня девчачьей группы «Комбинация». «Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе». «Эх, два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе». Пацанчики в вислых штанах и цветастых олимпийках, которые явно вывалились из своего краснобокого ваза, спорили о чем-то с охранником, крепким парнем в кожанке, стоящим на воротах. Когда я вышел из машины и направился к входу, 2 из 4 гопников глянули на меня. «Ну че ты, братан?» — Прочитал то, что разговаривал с охранником. «Так дела не делаются. Мы сейчас в эту шарагу завалимся. Там фуфло какое-то, а не заведение. А за вход уже заплачено». «Сказал, не пропущу, значит, не пропущу». Стоял на своем охранник. «Да мы заплатим. Поглядим, как там внутри, и заплатим». Приближаясь, я поймал на себе взгляд охранника. «О, здорово, Витя», — сказал охранник. Признаюсь, его я не помнил. Высокий, лысый парень, одетый в черный деловой костюм, смотрел на меня немного меланхолично, но приветливо. Запахнув пиджак, он освободил проход. «Я думал, тебя сегодня не будет». «Здорово», — пожал я ему руку и не подал вида, что забыл этого человека. «Ну, проходи». «И-е-е-е», — услышал я за спиной, когда вошел в неширокий тамбур клуба. «А че этого ты бесплатно пропускаешь, а?» Это возмущался один из пацанов с девятки. «Он тут работает», — сухо ответил охранник. «Чё за беспредел? С нас бабки трясёшь, а он за так входит!» Подключился второй голос. Я застыл на месте, обернулся, потом выступил вперед охранника. «Мой коллега вам русским языком сказал. Либо платите, либо не будет хода». Парень, что разговаривал с охранником, невысокий и худощавый, одетый в дутую куртку на олимпийку, почесал лысую голову. Полминуты мы сверлили друг друга взглядами, но пацанчик отступил. Под моим тяжелым взглядом он как-то растерялся. Еще бы, я был выше него на голову. «Че у вас там хоть, музло нормальное?» — осведомился он. «Ну, заплатишь и послушаешь», — пожал плечами я. «Ну, лады, пацаны», — хмыкнул гопник. «Че, мы лучше других, что ли? Пойдем уж, не обеднеем». Остальная группа его дружков нехило так растерялась, видя, как спасовал их лидер. Однако возникать пацаны не спешили, и мы с лысым охранником пропустили их внутрь. Я украдкой проследил, как новые гости заплатили за вход девочки, сидящей в кассе, в тамбуре, в клуб. «Вот же ж упертые сволочи эти пацаны!» — закурил лысый. «Полчаса я с ними бодался, пока ты не пришел. Все гундят и гундят о своем. Пропусти, мол, да пропусти, уже кулаки от них зачесались». «Спасибо за помощь. Думал, не отделаюсь». «Да не за что». Я прошел ко входу в клуб. «Скажу мужикам, чтоб приглядывали за ними». Клуб «Эллада» был одним из первых подобных заведений Армавира. Небогатый, небольшой, он все же привлекал к себе внимание разнообразной молодежи одним только фактом своего существования. В те времена это было что-то новое, какая-то новая культура. Как только я зашел внутрь, ушам тут же дало громкой музыкой. Внутри, в не очень большом зале, скакала толпа народу. Люди толпились у скромненького бара. На небольшой сцене, кося под рок-н-ролльщиков, разрывалась какая-то местная группа. Солист с жутким акцентом пел что-то на английском языке. Я продрался сквозь шум и толпу к барной стойке, подозвал бармена. Молодой парнишка, одетый в рубашку с бабочкой, подскочил быстро. «Здорово, Витя!» — перекричал он музыку. «Чё-нибудь налить?» «Да не, где Женька Корзун?» «Чего?» — говорю, «где Женька Корзун?» «А, — закивал бармен, — да пришли к нему, он в подсобку ушел». «Кто пришел?» — нахмурился я. «Не знаю». Тогда я поторопился к выходу из зала, снова продрался сквозь мокрые женские тела, сдвигал с дороги растанцевавшихся парней. Выбравшись в светлый коридор, прошел мимо бухгалтерии до упора и направо. Там в самом конце и была подсобка. В конце оказалось потемнее, ртутные лампы выгорели, и хвост коридора окутала темень. Только узкая щелочка света пробивалась в приоткрытую дверь подсобки. Предчувствие у меня было плохое, и я, не раздумывая, дернул дверь. Все, кто были внутри, тут же глянули на меня. «Здорово, Витя!» Сидя на деревянном ящике среди стеллажей, проговорил Женя. Шелестов и еще один мужик, что стояли перед ним, обернулись, уставились на меня настоящими волками.